Паркер вел машину, сунув в рот сигарету и держа в руке бутылку пива, в то время как за стеклами мирно текла пустыня. Идеальным сопровождением для такого пейзажа была строгая и незамысловатая музыка. Ленивые звуки виолончели разлетались по степи и подчиняли своему ритму движение грузовика, задевая самые глубокие струны в душе Паркера и погружая его в состояние полного покоя. У него была в запасе еще почти пара недель, чтобы доставить груз в очередной порт, то есть времени было достаточно, и он решил без спешки поколесить по сухим асфальтовым рекам, изрезавшим континент. Он вообразил все рассветы, ожидавшие его на трассах, в том числе и те, что как раз в этот миг просыпались где-то очень далеко отсюда, над морскими волнами или среди горных вершин. Вообразил, будто они принадлежат только ему одному и означают космическое торжество, устроенное в его честь, чтобы он мог созерцать сей дар собственными глазами. Вселенная разворачивалась перед ним, пока он сидел за рулем, и при этом строго следовала раз и навсегда заведенному порядку. Сперва рассвет, потом закат, а потом утыканное звездами небо. И небо было для Паркера пределом видимого, пределом познаваемого и даже пределом сверхъестественного, поэтому его не интересовало, что может существовать где-то там, дальше или еще дальше. Зато с очевидностью существовал куда более близкий и каждодневный мир, тоже полный загадок и тайн. Этот мир состоял из гаек и болтов, которые казались планетами, вращающимися по своей орбите, а также из шестеренок, цилиндров, поршней и винтов, которые все вместе воплощали образцовый механический замысел, положенный в основу мотора. И Паркер был убежден, что открыть капот значит дерзко бросить вызов Пандоре или силам творения. Вот почему он опять испытал потрясение, когда, переключая скорости, услышал непривычный скрип, шедший из этой скрытой от глаз системы и прозвучавший как предупреждение, посланное ему непонятно кем и откуда. Что-то начало скрежетать в маленьком мире, существовавшем у него под ногами, что-то угрожающе трепыхалось, и его руки ощущали этот трепет через рычаг коробки передач. Все чувства Паркера сразу напряглись, он изготовился к обороне, потушил сигарету и швырнул в окно бутылку с недопитым пивом, которая с подскоками покатилась по асфальту и нашла свой конец на обочине. Паркер несколько раз пытался переключить скорость и столько же раз слышал, как неприятный хруст только усиливается, при этом дрожь двигателя тотчас передавалась телу водителя. Он продолжал дергать ручкой, пока мотор не издал зловещий звук и не принялся опять судорожно вздрагивать. Паркер почувствовал себя всадником, сидящим на ровистом коне. Он перешел от ласковых уговоров к угрозам и пообещал поджечь мотор, но тот никак не желал браться за ум. Тряска и скрип сменились жалобными стонами, долетавшими, казалось, до самого края пустыни. Несколько часов понадобилось издыхавшему грузовику, чтобы добраться до поселка, который, если верить картам, носил название «Терновый сад» и располагался на берегу высохшей реки. Она приносила сюда глинистую воду раз в 3-4 года, и хорошо, если на пару дней, по случаю чего жители устраивали грандиозный конкурс для рыбаков. Так как нужного знака при въезде в поселок не обнаружилось, Паркер, чтобы убедиться, что попал именно в терновый сад, обратился к старику, который сидел на камне, курил и смотрел в никуда. Любезно с ним поздоровавшись, он спросил. «Скажите, это терновый сад?» «Нет, сеньор, это суккулент. А не могли бы вы подсказать, где находится терновый сад?» «Да прямо вот здесь он прежде и находился, сеньор». Паркер повторил свой вопрос. Старик повторил тот же ответ, но дальнобойщик опять ничего не понял. «Все очень просто. Раньше здесь был терновый сад, а теперь это суккулент». Паркер огляделся по сторонам в надежде найти кого-нибудь, кто был бы в своем уме, хотя и не испытывал особой охоты разбираться в неожиданной головоломке. К тому же рядом, как назло, все равно никого и не было, поэтому он опять обратился к старику, но теперь уже из праздного любопытства. «А как мне попасть в терновый сад?» «Никак, сеньор, потому что это никак невозможно. Никто и никогда больше не сможет попасть в терновый сад, даже мы, кто здесь родился». Оба надолго замолчали и разглядывали друг друга со смесью непонятного интереса, но и с непонятной заносчивостью. Паркер решил, что должен подыграть старику, если хочет что-то выяснить. «А куда все-таки подевался терновый сад? Что с ним случилось?» Старик отвернулся и снова с серьезным и важным видом уставился в пустоту. «А случилось с ним то, что ему придумали новое название, сеньор, и теперь он называется Суккулент». После короткой паузы он заговорил уже не без гордости. «Такое обещание дал перед выборами наш мэр, и он его выполнил, после чего поселок прямо сразу стал процветающим и благодатным. А терновый сад был совсем бедным и не знал, что такое хороший урожай». Паркер поблагодарил его за разъяснение и доехал до ближайшей заправочной станции. Там он взобрался на крышу кабины, чтобы обозреть пустынный остров, куда волны занесли его после кораблекрушения. Ему было страшно даже подумать, что по той или иной причине можно застрять в таком поселке до конца своих дней. Паркер не раз бывал здесь, но никогда не задерживался, так как терпеть и не мог подобные места, напоминавшие залы, которые арендуются кем угодно для разного рода мероприятий или праздников. Тут собиралась дорожная фауна, туристы, дальнобойщики, водители автобусов, пассажиры и коммивояжеры. Тут они отмечали сначала встречи, а потом расставания. Он знал, что должен поприветствовать знакомых, обсудить с ними свои проблемы, попросить помощи, а самым любопытным дать хоть какие-нибудь объяснения. Нет, выдержать столь ужасное испытание он готов не был. Едва оглядевшись по сторонам, он почувствовал глубокую тоску и возмечтал об одинокой смерти в любом из самых пустынных уголков планеты. Хотя надежды на такую удачу оставалось все меньше. Несколько грузовиков стояли на огромной площадке, прямо за которой начиналась степь. Площадка имела квадратную форму и была огорожена стеной вроде тех, что когда-то давно служили защитой для караванов первых колонистов. Здесь же водители обычно ели и пили, рассевшись вокруг костра, на котором жарилось мясо. Обменивались забавными историями, играли на гитарах, и продолжалось это порой до рассвета. Паркер презирал такую манеру общения, когда люди из кожи вон лезут ради того, чтобы поддержать совершенно бессмысленные разговоры, смеются вымученным шуткам и заезженным анекдотам, словно слышат их в первый раз. При этом дорожное братство весьма ревниво следило за исполнением подобных ритуалов и требовало, чтобы каждый вновь прибывший подчинялся им под страхом быть жестоко осмеянным. И Паркеру тоже случалось присоединяться к такому веселью. Различались они лишь составом участников и местом, хотя сценарий всегда оставался одним и тем же. Поэтому Паркер бежал от них, как от чумы, научившись ловко оберегать собственное отшельничество, то единственное пространство, где он ощущал себя отгороженным от шума и суеты. А еще он научился не задевать при этом чужого самолюбия, поскольку давно усвоил, когда ты постоянно находишься на трассе, жизнь подстраивает тебе неожиданные пакости, и тут уж никак невозможно сохранить полную независимость от других. Вот и сейчас он решил покинуть стоянку поскорее, пока его не заметили, иначе будет трудно отклонить приглашение поучаствовать в вечернем пиру, а он сейчас нуждался в помощи, и в очень серьезной помощи. Тут надо добавить, что любые поломки на дороге становились поводом для немедленного проявления солидарности со стороны коллег-водителей. Помощь полагалось оказывать во что бы то ни стало, хотя порой это давало повод заодно и сунуть нос в чужую жизнь, сойтись с пострадавшим поближе и задать нескромные вопросы. Паркер легко вообразил, как они станут обсуждать случившуюся у него поломку, качать с преувеличенным сочувствием головой и наперебой давать советы. Как соберутся вокруг грузовика, один притащит инструменты, другой — выпивку, кто-то захочет щегольнуть своими липовыми техническими познаниями, и все будут изображать искренний интерес и желание быть полезными. Но Паркеру был нужен опытный механик, а не дружелюбно улыбающиеся дальнобойщики, которые обрушат на него волны своей симпатии, а ему будет трудно ответить на это равноценным образом. Спускаясь с крыши кабины, Паркер через окно скользнул внутрь и медленно поехал, стараясь остаться незамеченным, хотя неполадки в моторе превратили грузовик в грохочущую жестяную коробку. Тем не менее, ему удалось найти место для парковки поодаль от остальных, на поляне, вернее, на свалке среди раскуроченных автомобилей, старых шин и уж ни на что негодных деталей. Эта свалка напоминала огромный музей под открытым небом или даже поле боя. Он пересек поляну и увидел старый трейлер, на котором была приклеена уже давно переставшая светиться вывеска «Механик». Паркер сначала настойчиво похлопал в ладоши, потом несколько раз постучал в дверь, но ответа не дождался. И тут из туалетной кабинки, сооруженной из фанеры, появился мужчина средних лет, давно не бритый, с таким лицом, словно он только что проснулся. Механик вытер руки тряпкой, потом застегнул замасленные брюки. Теперь оба стояли друг против друга, и между ними повисло тяжелое молчание. Ни один не желал заговорить первым. И в этом ожидании чувствовался с той и другой стороны откровенный вызов. Паркер понял, что именно сейчас будут установлены принципы их дальнейших взаимоотношений. Если проявит слабину он, то тип посчитает себя победителем, и тогда играть придется по его правилам. Именно так строились человеческие связи в тех краях, населенных людьми суровыми и не слишком привыкшими к вежливости и пустым церемониям. Вот и теперь водители и механик мерили друг друга взглядами, и ни один не желал уступить. Но, наконец, механик не выдержал. «Вы ко мне?» Паркер огляделся по сторонам и чуть помедлил с ответом. В небе стремительно летели тучи, а внезапно нагрянувший ветер поднял такую пыль, что вокруг за считанные секунды стемнело. Первый же порыв чуть не сбил Паркера с ног, второй погнал песок вверх по его ноге. И ему показалось, что буря явилась сюда намеренно, решив за что-то поквитаться лично с ним. Во всяком случае, у механика не шелохнулся ни один волосок на голове. Паркеру захотелось куда-нибудь спрятаться, но он спросил. «Это автомастерская?» «Нет, это собачья парикмахерская!» Паркер понял, что проиграл первый раунд. «Вы здесь, гляжу, все сплошь шутники». «Не знаю, я не здешний», — сказал механик, пожав плечами и по-прежнему словно не замечая диких наскоков ветра. Потом указал куда-то вдаль. «Сам я вон оттуда, из поселка Мертвый Мол». Паркер посмотрел в ту сторону, приставив ладонь козырьком, и увидел в открытом поле пять приземистых домиков, сооруженных из необожженного кирпича и крытых жестью. Окружал дома рахитичный забор из проволочной сетки, усеянный зацепившимися за него полиэтиленовыми пакетами и потому похожий на терновый венец. «Вон те дома? Они и есть Мертвый Мол? Что ж, значит, сегодня у меня счастливый день», — нанес ответный удар Паркер. Механик скорчил обиженную рожу. «Нет, вы ошибаетесь. Это Старый Мол, а Мертвый Мол, он дальше, отсюда не видать». «Один черт, мне в этих ваших мулах ни в жизни не разобраться». «А ведь дело вовсе не в том, чтобы что-то увидеть. Просто надо рассуждать логически. Прикиньте сами, какой мул должен быть первым? Мертвый или старый? Вот вы человек городской. Как бы тут рассудили?» Паркер посмотрел на механика так, словно тот говорил на чужом для него языке, и поэтому счел за лучшее вообще не отвечать. «А ведь тут все яснее ясного. Сначала старый мул, а сразу за ним мертвый. Или у вас в Буэнос-Айресе бывает наоборот?» Паркер воззвал к небесам, чтобы они послали ему нужное терпение. Потом опять огляделся по сторонам. Потом уставился на механика, не находя, что ответить. А когда, наконец, придумал, вышло только хуже. «Это зависит от того, с какой стороны ехать», — выпалил он с повидным видом. «Нет, не зависит, поскольку ехать всегда можно только вот отсюда. К тому же после Мертвого Мула больше уже вообще ничего нет. Ни жилья, ни дорог, ни мулов. Прямо там все и обрывается», — объяснил механик с философской обреченностью в голосе. «Может, все и обрывается, зато начинается ничто», — раздумчиво произнес Паркер в том же тоне, словно заразившись его простой и стихийной мудростью. Но тот решил, наконец, перейти от рассуждений к делу и выжидательно посмотрел на Паркера, который по-прежнему старался хоть как-то защититься от ветра. «Ну ладно, хватит чушь нести», — сказал механик сердито, словно имел дело с сумасшедшим, а потом добавил, язвительно ухмыльнувшись. «Вы то ли выпили лишнего, то ли вам ветром все мозги выдуло». Паркер опять ничего не ответил и повернулся к ветру боком, но это не помогло, и тогда он повернулся другим боком. Был его черед отвечать, и следовало немедленно отплатить за оскорбление, так как в этом поединке он явно терпел поражение. Да и вообще, пора было брать быка за рога. «Вы можете посмотреть коробку передач в моем грузовике? Оттуда доносится какой-то непонятный скрежет». Механик перебил его. «Очень жаль, но мастерская закрыта. У нас отпуск». Паркер нахмурился и чуть повысил голос. «Ну и сколько этот ваш отпуск будет продолжаться?» Тип как-то очень уж долго сверялся со своими часами, изобразив на лице предельный интерес. «Это зависит от обстоятельств». «Вы что, издеваетесь надо мной?» «Я? Издеваюсь? Я как проклятый работал целый год без передышки, а теперь ради вас должен прерывать свой законный отдых?» И тут Паркер решил сдаться и сложить оружие. Он похлопал механика по плечу, скорчил не слишком искреннюю улыбку и попытался подписать капитуляцию на достойных условиях. Между тем механик продолжал рассуждать, но теперь уже весьма презрительным тоном. «Все столичные жители, все эти портенья считают себя центром вселенной!» «А я не портенья». «Откуда же тогда вы таковски взялись?» Паркер махнул рукой в сторону горизонта. «Да вон оттуда, из злого индейца!» Придумал он на ходу ответ и не без угрозы выпятил грудь. Механик уставился в ту сторону, попытался что-то рассмотреть, но, разумеется, безуспешно. То есть угодил в расставленную ему ловушку. Понятное дело, что никакого злого индейца ни там, ни где-то еще не существовало. Поэтому тип ответил Паркеру улыбкой на улыбку и протянул руку. Паркер сумел-таки завоевать его уважение. «Приятно познакомиться. Ладно, пошли посмотрим, что там у вас случилось. Судя по вашему лицу, проблема не шуточная», — бросил он, закатывая рукава. Оба какое-то время копались в моторе, почти по пояс погрузившись под крышку капота. Наконец механик выпрямился и опять вытер руки тряпкой. Паркер последовал его примеру. «Надо поменять пару шестеренок, и если вам повезет, на это уйдет всего несколько дней». Паркер спрыгнул на землю и нервно зашагал туда-сюда, что-то бормоча себе под нос и призывая на помощь небеса. «А если мне не повезет, что тогда?» «Если нужные детали не удастся раздобыть здесь, придется заказывать из столицы и ждать никак не меньше недели». «Вы что, смеетесь? А вот мне сейчас почему-то не до смеха». «Но запросто может случиться и так. Дороги будут затоплены, и тогда ждать придется пару недель». «Я готов заплатить двойную цену, если вы сделаете все сегодня же», — перебил его Паркер, окончательно теряя терпение. «А вы полагаете, что я стал бы жить в этой дерьмовой дыре, если бы умел творить чудеса?» «Вот и попробуйте, наконец, сотворить какое-нибудь чудо, хотя бы самое маленькое, занявшись моим двигателем». «Но и оно вряд ли поможет мне уехать отсюда», — печально изрек механик. «Я не могу торчать тут 2 дня. А я, к примеру, смог проторчать тут 30 лет. Это ваше дело, а не мое». «Вот и я так считаю». Механик понял, до какой степени расстроен приезжий, и внезапно проникся к нему сочувствием. «А вы сходите в парк развлечений. Заодно немного и расслабитесь. Вам это будет очень даже полезно». «Думаете, мне сейчас больше всего нужны карусели?» Со злобой в голосе ответил Паркер. «Поверьте, вам это и вправду доставит удовольствие», — заверил его механик, а потом развернулся и направился к своему обиталищу. «Знаем этих столичных гостей», — пробурчал он, качая головой. «Знаем этих провинциалов», — ответил Паркер тем же тоном. А когда механик исчез за дверью мастерской, он схватился руками за голову и стал метаться по кругу, проклиная судьбу. Но тут из окошка высунулся мастер. «А переночевать-то вам есть где?» Паркер ограничился кивком и поехал в сторону заправочной станции, в полголоса изрыгая проклятие. На парковке он увидел группу дальнобойщиков, которые пели под гитару и смеялись, и быстро спрятался за каким-то столбом. А час спустя он уже шел по поселку, согнувшись почти пополам и руками закрывая лицо от ветра, который нес навстречу бумажки и мелкие ветки. Паркер остановился, чтобы закурить, но и это у него не получилось, как он не старался загородить телом огонек зажигалки. Попробовал встать под стену ближайшего дома, тот же результат. И тут ветер-насмешник вырвал у него изо рта так и не зажженную сигарету, и новый порыв унес ее неведомо куда. Разъярившись, Паркер подбросил зажигалку вверх, а когда она падала, на лету поддел ногой и зашагал дальше. Он дошел до самого конца улицы, где уже начиналась степь. У таких поселков, как этот, не бывает определенной формы и четких границ. Обычно они представляют собой скопление домов, перемежаемых пустырями и разбросанных без всякого плана и порядка. Поэтому там легко заблудиться, почти как в большом городе, поскольку в них не имеется ни центра, ни главной площади, куда стекались бы основные улицы. Паркер немного постоял, потом развернулся, но на первом же повороте задержался и 2-3 раза посмотрел на часы, как если бы старался подстегнуть движение стрелок, словно приклеенных к циферблату. Правда, не менее клейкой была и сама субстанция, из которой состояло время в подобных местах. В итоге все это вместе, неполадки с мотором, паскудный механик, от которого Паркер теперь зависел, неизбежные разговоры с дальнобойщиками и сам чертов суккулент привело его в ужасное настроение. А усугублялись перечисленные неприятности ударами ветра, безнадежно разрушавшими то, что Паркер с таким трудом налаживал внутри себя час за часом и день за днем. И теперь он чувствовал именно полную внутреннюю разлаженность, когда все сдвигалось с надлежащих мест, и все, наполнявшее прежде его жизнь, стало в мгновение ока зыбким, ненадежным и бессмысленным. Вернее, смысл имело лишь одно. Надо было поскорее найти подходящую щель, чтобы там спрятаться. Существует форма одиночества, похожая на липкий мох, которым порастают и люди, и все вокруг них, оставляя неистребимые пятна. Оно обитает среди таких вот приземистых домишек и на покрытых лужами улицах. Но есть у одиночества и другая форма. Это обезумевший ветер, который мчится по россыпи полей, где любая человеческая фигура кажется чем-то чужеродным. Первая форма имеет бесконечные варианты, и такое одиночество всегда ввергало Паркера в черную меланхолию, не оставлявшую хотя бы узкой лазейки для других чувств. Зато вторую форму, наоборот, он воспринимал как порождение природы в чистом виде, и она несла в себе массу ощущений, образов и мелодий, которые глубоко западали в душу. И тут Паркер заметил, как из-за угла в его сторону сворачивает компания мальчишек. Они шли веселой гурьбой, гагача и толкаясь. А ему было сейчас просто необходимо обменяться хоть с кем-нибудь парой слов, чтобы перебить неприятный осадок, оставленный разговором с механиком. К тому же дети живут своей жизнью, ничем еще не замутненной и не оскверненной, и с ними можно вести себя без лукавства и запросто, если, конечно, рядом нет взрослых, напичканных избитыми и пошлыми истинами. Он прислонился к стене и ждал, пока ребята подойдут поближе. Их было 5 или 6, все не старше 10 лет, и все лизали круглые яркие леденцы, такие большие, что словно маски закрывали им лица. А еще в руках у каждого было по нескольку воздушных шаров с нарисованными на них веселыми рожицами, и ветер тянул шары на нитках вперед и пригибал почти к самой земле, как если бы они почтительно кланялись. Дети прошли мимо, даже не взглянув на Паркера, и он подумал, что они сейчас похожи на солдат, строем шагающих на параде в честь национального праздника. Он обратился к тому, кто выглядел постарше других. Компания резко притормозила, как если бы ребята только сейчас заметили незнакомца. Паркер поздоровался, но ветер унес его слова в сторону, и вся компания какое-то время стояла молча, вроде бы ожидая, пока следующий порыв вернет уже сказанное обратно, хотя оно успело безвозвратно раствориться в воздухе. Не нарушая прежнего строя, мальчишки пересекли улицу и остановились под противоположной стеной, где было заметно тише, так что их шары перестали качать головами и сразу приняли естественное для них вертикальное положение. Паркер двинулся туда же и снова поздоровался, но компания еще какое-то время взирала на него тупо и безучастно. Видно, встреча с новым человеком не вызвала у них ни малейшего интереса, и они думали только о том, как бы поскорее отделаться от него и вернуться к своим ребячьим заботам. «Послушай, парень, а где здесь у вас остановился цирк?» — спросил Паркер того, кто выглядел менее сонным, но его вопрос вроде бы опять куда-то улетел. Мальчик глянул на Паркера, спрятал леденец в карман и тотчас принялся жевать маисовых голубков, лежавших у него на ладони и почему-то оттуда не разлетавшихся, что разозлило Паркера еще больше. Он с изумлением смотрел на шары, неподвижно застывшие над детскими головами, пока сам он крутился так и сяк, отыскивая подветренное место, и никак не мог разрешить загадку, как получалось, что проклятый ветер все время пакостил исключительно ему одному. В голове у Паркера даже мелькнула абсурдная мысль. А что, если здешние воздушные потоки реагируют лишь на предметы, имеющие плотную консистенцию, то есть способные оказать им сопротивление? А что, если эта земля населена существами, лишенными телесной плотности, и сам Паркер — единственный, кто обладает реальной телесностью? И только поэтому ничто не могло повредить мальчишкам, лишенным субстанции и похожим на фигурки, вырезанные из бумаги по одному трафарету. У них у всех были одинаковые одежды, движения и даже манера лизать леденцы. Они крепко держали их в одной руке, пока другая сжимала нитки от шаров. К тому же у них у всех были одинаковые зубы и языки, испачканные сейчас искусственными красителями. Старший из мальчишек вяло махнул рукой, вроде как прося Паркера посторониться, но тот не понял его жеста и продолжал задавать вопросы. «Я тебя спросил, где у вас тут цирк? Ты что, глухой?» Но тот продолжал смотреть на чужака, как загипнотизированный, слегка кося одним глазом. «Какой еще цирк?» — вдруг подал он голос, как если бы все это время молча обдумывал ответ. «Ну хорошо, а где ты купил вот это?» — указал Паркер на шарик. «Я его нигде не купил», — ответил мальчик, опять принимаясь за свой леденец. «Тогда где тебе его подарили?» «Мне его нигде не подарили». Паркер уже не злился, зато почувствовал, как раздражение, начавшее было звучать в его вопросах, перетекло к нему в ладонь, уже готовую дать наглецу оплеуху. «Хорошо, где ты его нашел?» «Нигде не нашел». Паркер еще сильнее повысил голос, и тем не менее, никто из детей даже не вздрогнул, словно они были и вправду не настоящими, а нарисованными. «Я спрашиваю, кто дал тебе этот шарик?» «Мне никто его не дал». Паркер закрыл глаза, мечтая о том миге, когда сможет, наконец, уехать отсюда. Навсегда уехать. «Я его выиграл в парке развлечений!» Наконец сжалился над ним мальчик, по-прежнему занятый больше своим леденцом, чем разговором с приставучим мужчиной. «Вон там!» — добавил он быстро, указывая куда-то между домами и степью. Паркер упер руки в боки. «Ты, как я погляжу, остряк. Небось, тоже живешь в мертвом муле?» «Нет, сеньор, я родился здесь», — теперь уже весьма охотно пояснил тот, и рожицы на шарах слегка качнулись в подтверждение его слов. «Господи, как бы я хотел поскорее убраться из этого вашего суккулента и больше никогда, слышишь, никогда в жизни сюда не возвращаться», — вырвалось у Паркера. Вся компания дружно загоготала, и эхо разбросало их смех среди домов. «Сеньор, этот поселок называется Терновый сад, а не суккулент». «Кто вам такое сказал?» — спросил уже другой мальчишка. «Мужчина, который сидел на камне у дороги». Дети снова засмеялись, на этот раз еще громче. «Да это же был сумасшедший Бермудес. На последних выборах он вдруг решил пройти в мэры, чтобы переменить здешнее название, только вот за него никто не проголосовал». Паркер в отчаянии махнул рукой и зашагал в указанном направлении, шепотом ругаясь самыми непотребными словами. Прежде чем повернуть на боковую улицу, он оглянулся и увидел, что мальчишки стоят на прежнем месте, в прежних позах и держат в руках свои шары, которые издали казались продолжением их детских тел.